высокая, сухая, рябая, с маленькими черными тараканьими глазками, веселая и добрая. Она давала уроки и мне, и брату Пете, и часто проводила у нас целый день. На ежедневную прогулку ходили мы, три барышни, одни, а за нами следовал ливрейный лакей. Теперь и смешно, и странно вспомнить об этом. А тогда это казалось вполне естественным. Сестры стали понемногу выезжать на танцевальные вечера. У них были свои подруги, с которыми они шептались, отгоняя меня прочь. Им шили наряды, а мне перешивали из двух платьев одно. Все это казалось мне несправедливым и обидным. И не раз, чуть плача, я говорила себе, чем я виновата, что я меньшая. Но в особенности я была огорчена следующим случаем. Однажды мать, желая доставить удовольствие сестрам, сказала, что есть ложа в малом театре, и что они поедут на спектакль. «А я поеду?» — спросила я. «Нет». «Пьеса эта совсем не для тебя. Да, у тебя и уроки есть», — сказала мама. И как я не просила! Мама стояла на своем. Вечером, когда они уехали и дети легли спать, окончив уроки, я бродила по темной зале. В доме все было тихо, и эта тишина угнетала меня. Мне стало одиноко и скучно. Я села в угол залы, и чувство жалости к самой себе умилило меня, и я заплакала. Из кабинета отца послышался звонок. Прошел камердинер папа Прокофий, много лет уже живший у нас в качестве денщика. Он, вероятно, заметил, что я плачу, так как потихоньку на цыпочках прошел мимо меня, как бы имея уважение к моим детским слезам. Я слышала, как отец спросил. «Уехали в театр?» «Уехали, но меньшая барышня сидят в зале и плачут», — сказал Прокофий. И вдруг я услыхала шаги отца. Я испугалась. Я почти никогда не плакала при нем. Он всегда был со мной ласков, никогда не бронил и не наказывал меня, но впечатление его нервного характера вообще внушало мне страх. Что может вызвать в нем гнев, а что не может, для меня всегда было неожиданностью. Не успела я осушить своих слез, как отец в накинутом на плечи халате стоял передо мной. «О чем ты плачешь?» — спросил он меня. «Меня не взяли в театр, и я одна», — отвечала я, всхлипывая снова. Папа молча погладил меня по голове. Он о чем-то раздумывал. Потом прошел в кабинет и приказал Прокофьеву подать еще неотложенную карету, горничной Просковье и лакею проводить меня в театр, а меня послал одеваться. Я побежала к себе и торопила Просковью. Федора помогала мне одеваться и радовалась за меня. Дверь моей комнаты тихонько отворилась, и неслышными шагами вошла няня Вера Ивановна. «Аль, в театр едете?» — спросила она меня. «Да, еду. А что?» Я знала, что Прасковья уже доложила ей об этом. «Нехорошо. Что маменька-то скажет?» «Папа пустил», — коротко ответила я, не глядя ей в лицо. Няня неодобрительно покачала головой. «И глаза-то, и лицо у вас красное от слез, еще простудитесь. Федора, подай платок барышне на голову надеть», — говорила она. — «Баловник ваш папаша», — ворчала няня. «Оставь меня! Чего ты ворчишь?» — говорила я с досадой. И старалась не думать о том, что мать, может быть, рассердится на меня. Через полчаса капельдинер отворил дверь ложи, и мама увидала меня перед собой. Занавес был поднят, и шла пьеса Островского. Мама с удивлением посмотрела на меня. «Это что такое?» — строго спросила она. «Папа меня прислал», — спокойно ответила я. В голосе моем слышалось, что если папа прислал, то значит, это ничего. Я видела недовольство матери. Она ни слова не сказала мне, но строгими глазами глядела на меня.